Дурному легко верят. Сударыня, надо обезвредить эту тварь, если вы не хотите, чтобы она навредила всем нам. Вот видите, сестра Сюзанна, — вставила настоятельница. Я резко поднялась с места и сказала ей, — я все вижу, матушка. Я чувствую, что погибаю, но не все ли равно, когда это будет, минутой раньше или минутой позже. Делайте со мной что хотите. Дайте волю их ярости. Дайте пищу своей несправедливости. И я протянула им руки. Монахини тут же схватили их. Они сорвали с меня покрывало, бесстыдно содрали одежду. На груди у меня нашли миниатюрный портрет прежней настоятельницы. Его сорвали с меня. И сколько я не молила позволить мне поцеловать его в последний раз, мне отказали в этом. Мне швырнули какую-то рубаху, сняли чулки, накинули на меня мешок. И так, с обнаженными ногами и головой, повели по коридорам. Я кричала, звала на помощь. Но колокол громко звонил, предупреждая, чтобы никто не смел появляться. Я взывала к небу. Я упала на пол, и меня волокли насильно. Когда я очутилась у подножия лестницы, ноги и руки у меня были окровавлены, а все тело в ушибах. Я была в таком состоянии, что могла бы тронуть каменное сердце. Тем не менее, громадным ключом была отперта дверь тесного и темного подземелья, и меня бросили на полусгнившую от сырости циновку. Я нашла там кусок черного хлеба, кувшин с водой и еще несколько посудин для других надобностей. Край циновки, свернутый валиком, заменял подушку. На плоском камне стояли череп и деревянное распятие. Первым моим побуждением было лишить себя жизни. Я стискивала руками горло, раздирала зубами платье, испускала ужасные крики. Я выла, как дикий зверь, билась головой об стену. Я была вся в крови. Я старалась довести себя до такого состояния, чтобы силы оставили меня, и это не замедлило случиться. Так я провела 3 дня и думала, что мне уже никогда не выйти на свободу. Каждое утро являлась одна из моих мучительниц и говорила, «Покоритесь, настоятельница, и вы выйдете отсюда». Я ничего не сделала и не знаю, чего от меня хотят. О, сестра Клеман, ведь есть же Бог! На 3-е сутки около 10 часов вечера дверь отворилась, и вошли те же самые монахини, которые привели меня сюда. Расхвалив доброту настоятельницы, они сообщили, что она прощает меня, и сейчас меня выпустят на свободу. — Поздно, — ответил я им, — оставьте меня здесь. Я хочу здесь умереть. Они все же подняли меня и потащили. В моей келье я увидела настоятельницу. Я спросила у Бога, как мне поступить с вами, и он тронул мое сердце. Ему угодно, чтобы я сжалилась над вами, и я повинуюсь. Станьте на колени и попросите его простить вас. Я встала на колени и сказала, Господи, я прошу тебя простить мне мои грехи, как ты просил за меня, когда был на кресте. «Какая гордыня! — вскричали они. — Она сравнивает себя с Иисусом Христом, а нас с иудеями, распявшими его. Посмотрите не на меня, а на себя, — сказал я, — и судите сами. — Это еще не все, — продолжала настоятельница. — Поклянитесь святым обетом послушания, что никогда никому не расскажете о том, что произошло. Как видно, то, что вы сделали, очень дурно, если вы требуете от меня клятвы хранить молчание. Никто не будет знать о происшедшем, кроме вашей совести. Клянусь вам в этом. Клянетесь? Клянусь. После этого они сняли с меня ту одежду, которую дали мне несколько дней назад,